безвременно умершему. Немые индивиды, и небо, как в степи, не кайся, не завидуй, покойся с миром, спи. Как прусской пушке Берти не по зубам Париж, ты не узнаешь смерти, хоть через час сгоришь. Эпохи революций возобновляют жизнь народа, где стрясутся в громах других отчизн. Страницы века громче отдельных правд и кривд. Мы этой книге кормчий, простой уставный шрифт. Затем-то мы и тянем, что до скончания дней идем вторым изданием, душой и телом в ней. Но тут нас не оставит. Лет через 50, как ветка пустит павить, найдут и воскресят. Побег не обезлистил, зарубка зарастет, так вот, самоубийствель, спасенье и исход.